Глава вторая. Продолжаем повышать мотивацию. Приемы и лайфхаки. В этой главе вообще не будет теории, только 10 учительских приемов, которые можно опробовать уже на завтрашнем уроке. Они не потребуют от вас заметных затрат времени и сил, а отклик от учеников вы получите большой. Первое. Всегда поясняйте, почему ваши задания важны. Добавляйте к каждому заданию небольшое примечание, например, «Это упражнение помогает говорить красиво и убедительно». Таким способом учатся работать с информацией в ВУЗе. Эта тема научит не попадаться в лапы финансовых мошенников. Это умение в определенных ситуациях может спасти жизнь. Второе. Используйте персональные вызовы. Попробуйте в хорошем смысле взять ученика на слабо. Ты отлично решаешь обычные задачи, а сделаешь олимпиадную. Теорию относительности не понимают 99% людей, но ведь ты наверняка хочешь быть в числе оставшегося 1%. В последние 5 лет никому из моих учеников не удавалось это решить. Между прочим, в этом задании у меня была ошибка, но никто в классе ее даже не заметил. Я уже 3 раза объяснял эту тему Роману. Он не понимает. Может, у тебя получится ему помочь? Третье. Используйте прием «невидимый учитель». Прием оригинальный и забавный. Сообщите детям, что выйдете минут на 7 и предложите им самим разобраться в новой теме. Для этого они получат от вас конспекты, карточки, видео, схемы и так далее. Вернувшись, проверьте степень их готовности и обсудите тему. Это необычный вызов для всего класса, при котором дети получат больше самостоятельности и ответственности, а учитель – немного отдыха. Четвертое. Визуализируйте прогресс. Только прогресс не отдельных учеников, лишняя конкуренция и выставление оценок на показ нам не нужны, а всего класса. Придумайте вместе с детьми коллективную цель, например, 100 пятерок по химии в четверти. Поставьте счетчик на видном месте. В конце каждого урока один из учеников будет его обновлять. Общая задача будет мотивировать и объединять класс. Пятое. Давайте время на обдумывание вопроса. «Антон, в каком году была Бородинская битва?» «Ясно. На этот вопрос отвечает Наташа». «Все понятно. Решат, назови год Бородинского сражения». «Что?» «Бородинская битва». «А что с ней?» «Наверняка у вас происходили подобные диалоги на уроках. Когда-то меня шокировал тот факт, что обычно учитель дает детям на ответ всего 1,5–2 секунды. Вы задали вопрос, а ответа нет в течение аж 2 секунд. Все, отвечает следующий. Но подождите, ведь этого времени катастрофически мало. Одни ученики могли даже не расслышать вопрос, другие не успели понять, о чем вы спрашиваете. Третьи уже хотели дать ответ, но не успели. Четвертые от стресса потеряли дар речи. А тут еще рядом с ними поднимается лес рук и ученический хор из «Можно я? Можно я?» Как тут вообще можно ответить, даже если знаешь тему? Такие ситуации сильно демотивируют. Договоритесь с детьми соблюдать следующее правило. Если вы задаете ученику вопрос, то в течение хотя бы 5 секунд все остальные должны молчать. Никто не поднимает руку. В эти 5 секунд ученик может спокойно обдумать ответ и выдать его. На самом деле даже 5 секунд мало, но все-таки заметно больше, чем 1,5–2. Детям важно знать, что у них есть время, что их не заткнут одноклассники или учитель, что мнение каждого будет услышано. Правило 5 секунд – способ создать психологически комфортную среду для всего класса. Шестое. Используйте метод быстрых свиданий. Слышали о спид-дейтинге? В зале собираются десятки незнакомых друг с другом мужчин и женщин. Случайным образом они рассаживаются за столики подвое и начинают общаться. У них есть несколько минут, чтобы понять, хотят ли они продолжать знакомство или лучше сразу все закончить. Во втором случае они пересаживаются к новым собеседникам. Нечто подобное можно устроить и в школе, но, разумеется, без романтической составляющей. О том, как применять этот метод в системе образования, пишет в своей книге «Миссия выполнима. Как повысить качество образования в школе» кандидат наук об образовании Высшей школы экономики Екатерина Куксо. Правда, там она говорит о быстрых свиданиях учителей на условном педсовете. Я же предлагаю использовать этот формат с учениками на уроке или классном часе. Как это сделать? Разделите класс, вытягивая листочки с именами, например, на пары. Ребята садятся и в течение 2 минут разговаривают друг с другом, затем меняются напарниками. Потом еще раз и еще. За 20 минут у каждого ученика наберется по 10 сеансов общения с 10 одноклассниками. Зачем это нужно? Зависит от вас. Можно организовать таким образом тренинг на командообразование или в начале учебного года предложить детям получше познакомиться друг с другом. Во время коротких свиданий ученики могут обсудить варианты решения задачи, полученной на уроке, а на классном часе генерировать и сразу обсуждать идеи для праздника, выпускного или для оформления вашего кабинета. Это хорошая возможность обменяться историями и интересными примерами по теме. Или такая идея. Петр садится к Айнуру и сообщает ему, какую тему из курса по биологии он не понимает. Айнур пытается за минуту объяснить ее. Затем уже он делится наболевшим, а Петр ему помогает. 7. Накройте шведский стол. Только состоять он должен не из разнообразных блюд, а из заданий. Сегодня найти или создать их с помощью нейросетей любой учитель сможет за несколько минут. Причем можно подготовить упражнения разного формата и уровня сложности, так что предложите ученикам разнообразие, а еще свободу. Пусть они выберут те задания, которые могут и хотят решить. Более того, вы можете предлагать одно и то же упражнение в разных видах. Например, изначально задача выглядела так. Цена товара была 2500 рублей, а сколько он будет стоить со скидкой в 20%? А вот варианты ее интерпретации. А. Ученик Арсений решил. 20% от 2500 – это 625, значит, цена со скидкой 2500 минус 625 – равно 1875. Вопрос. Верен ли ответ? Если нет, объясни, где ошибка. Б. Сценарий для видео или ролика. Представь, что ты блогер, делающий обзор на распродаже. Задание. Объясни своим подписчикам, как посчитать скидку 20% на товар, который изначально стоил 2500 рублей, чтобы не переплатить в магазине. В. Задание по диаграмме. На круговой диаграмме указано 80% – цена, которую заплатила Анна, 20% – скидка. Вся сумма – 2500 рублей. Вопрос. Сколько составляет каждый сегмент в рублях? Г. Ролевая ситуация. Сценка. Один из учеников играет роль кассира в магазине техники. К нему подходит покупатель и говорит, что на витрине указана цена в 2500 рублей, но он хочет применить купон на 20%. Кассир дает ему ответ. Сценку можно разыграть на английском, татарском, чеченском или любом другом языке. Заодно обсудите сегодняшнюю погоду. Д. Игра «да-нет». Ученик получает только информацию о цене и скидке. Чтобы узнать конечную цену, он может задавать вопросы учителю или соседу по парте, но те должны отвечать лишь «да» или «нет». 8. Выполните домашнее задание с приключениями. Суть такой домашки в том, что детям необходимо взаимодействовать с окружающим миром. А для этого понадобится провести опрос членов семьи, провести опрос учителей, жителей дома и района, сфотографировать 10 разных геометрических фигур в своем районе, заснять 10 разных деревьев и записать их отличительные черты, нарисовать свою комнату, Дома изучить упаковки всех шампуней, мыла, гелей для душа и чистящих порошков. Переписать их состав, а на уроке рассказать о веществах, из которых они состоят. 9. Разрешите стыдные вопросы. Соорудите стенд, где дети смогут писать вопросы, которые они стесняются произнести вслух. Почему нельзя напечатать много денег и раздать всем по миллиарду? Зачем нам в 21 веке читать слово о полку Игореве? Почему самолеты летают и не падают? Почему женщины живут дольше мужчин? У каждого из нас есть вопросы, на которые мы хотели бы получить ответ, да спрашивать как-то неловко. Так пусть дети записывают их на стикерах и вешают листочки на стенд, чтобы вы вместе с классом разобрали и обсудили их. Благодаря открытости и доверию дети получат больше знаний и уверенности в том, что они всегда найдут ответ на любой вопрос. 10. Превращайте детей из пассивных слушателей в активных участников. Приведем примеры способов вовлечения через участие на уроках по самым разным предметам. Предмет. Обществознание. Вы начинающий бизнесмен. Придумайте 5 оригинальных ходов для открытия своего дела. Вы кандидат на выборах депутатов Госдумы. Будете вести избирательную кампанию. Придумайте 5 оригинальных ходов. Вы психолог. К вам на прием пришел подросток с отклоняющимся поведением. Постоянно врет. Как убедить его встать на правильный путь? Предмет. История. Вы наместник Галлии. Вам постоянно угрожают. Как защититься от них? Вы Николай II. Как сохранить монархию, если кругом февральская революция и протесты в 1917 году? Вы реформатор 90-х годов прошлого века. Проведите необходимые рыночные изменения без шоковой терапии. Предмет – география. Вы средневековый мореплаватель. Как не сбиться с пути в море? Вы крупный бизнесмен. Вы хотите открыть производство премиальной обуви. Где лучше всего разместить такое производство? Предмет – литература. Вы литературный блогер. Напишите критический пост о творчестве Маяковского. Вы друг Лермонтова. Уговорите его отказаться от дуэли с Мартыновым. Вы Николай Гоголь. Объясните нам, почему сожгли второй том «Мертвых душ». Предмет – информатика. Вы программист. Вам поступил заказ на разработку интерфейса сайта газеты «Известия». Какие 5 недостатков сайта и способов его улучшения вы можете предложить? Вы инвестор. В какой стартап, начинающую компанию, вы бы вложили 10 миллионов долларов? Почему? Вы начинающие IT-специалисты. Используя нейросети, сделайте простую компьютерную игру, в которую вы сможете поиграть на уроке. Предмет – ОБЗР, ОБЖ. Вы – мама восьмиклассника. Ребенок получил сильную травму. Помогите ему сейчас же. Вы – учитель в школе. Слышите громкий звук тревоги. Ваши действия – управляйте классом. Предмет – физика. Вы прилетели в прошлое к Эйнштейну. Объясните ему, почему он ошибался насчет квантовой механики. Вы – блогер-физик. Вам нужно записать веселый и короткий клип Reels о том, почему сделанные из металла корабли не тонут, или на тему по собственному выбору. Вы спасатель. Объясните, почему нельзя тушить горящий электроприбор водой. Предмет – биология. Вы нутрициолог. Составьте идеальный завтрак для подростка и обоснуйте свой выбор с точки зрения биологии. Вы генетик. Изучите цвет глаз своих родителей, бабушек и дедушек. Объясните, почему у вас определенный цвет глаз, нарисовав схему передачи соответствующих генов своих родных. Вы – эколог. Придумайте 5 идей, как спасти исчезающий вид амурских тигров. Предмет – химия. Вы – популярный видеоблогер-химик, который разоблачает мифы. Возьмите несколько привычных нам продуктов – шоколад, йогурт, сок – и ответьте на вопрос – это все сплошная химия или нет? Вы химик-экспериментатор. Найдите безопасный и зрелищный опыт. Покажите его в классе или на школьной ярмарке. Вы сотрудник химлаборатории. Проверьте качество воды из школьного крана, а затем и воды из ближайшей речки или озера. Предмет – английский язык. Вы – гид. Проведите для одноклассников экскурсию на английском языке по классу или по школе. В школе стоит китайский проектор. Он сломался. Инструкция только на английском. Переведите ее и почините проектор. Вы встретили на улице иностранца-блогера. Он хочет взять у вас интервью на английском о ваших интересах. Поговорите с ним. Предмет – математика. Ваши родители затеяли ремонт в доме. Посчитайте, сколько рулонов обоев вам нужно купить. Во сколько это обойдется? Вы купили лотерейный билет, чтобы выиграть джекпот. Посчитайте вероятность того, что вам повезет. Вам страшно летать. Самолеты постоянно падают. Найдите вероятность попасть в автомобильную или авиакатастрофу. Что безопаснее?